Глава шестая. Я видел, как ягненок открыл первую из семи печатей, и затем услышал, как одно из четырех живых существ сказало громоподобным голосом: «Подойди!» Я посмотрел и увидел белого коня. На нем сидел вооруженный луком всадник, которому был дан венец. Он выехал как победитель, и чтобы победить. Когда ягненок снял вторую печать, я услышал, как второе живое существо сказало: «Подойди!» И вышел другой конь, огненно-красный. На нем сидел вооруженный длинным мечом всадник, которому была дана власть лишить землю мира, чтобы люди на ней убивали друг друга. Когда ягненок снял третью печать, я услышал, как третье живое существо сказало: «Подойди!» Я увидел вороного коня. Сидящий на нем всадник держал в руке весы, и я услышал со стороны четырех живых существ голос говорящий: «Полкилограмма пшеничной муки за заработок целого дня и 1,5 килограмма ячменной муки за заработок целого дня». И всаднику: «Неся свои суды, масло и вина полностью не отнимай». Когда ягненок снял четвертую печать, я услышал голос четвертого существа. Оно сказало: «Подойди!» Я увидел бледно-зеленого коня. Его всадника звали Смерть, а за ним следовал Ад. Им была дана власть над четвертой частью земли, чтобы губить людей мечом, голодом, эпидемиями и дикими зверями. Когда ягненок снял пятую печать, я увидел у подножия жертвенника души тех, кто был убит за слово Всевышнего и за свое свидетельство. Они громко закричали: «До каких пор, святой и истинный владыка, ты не будешь судить и мстить живущим на земле за нашу кровь?» Каждому из них была дана белая одежда. Им было сказано подождать еще некоторое время, пока число их сотрудников и братьев, которые будут убиты так же, как и они, не достигнет своей полноты. Потом я увидел, как ягненок снял шестую печать. Тогда вдруг разразилось сильное землетрясение, и солнце стало черным, как темная грубая ткань, а луна стала красной, как кровь. Небесные звезды упали на землю, как инжир осенью падает с деревьев от сильного порыва ветра. Небо свернулось, как свиток, и все горы и острова были сдвинуты со своих мест. Цари земли, высокопоставленные чиновники, полководцы, богатые властимущие и все люди, рабы и свободные, попрятались в пещерах и расщелинах гор. «Упадите на нас!» Умоляли они горы и скалы. «Спрячьте нас от лица сидящего на троне и от гнева ягненка! Наступил великий день их гнева, и кто может устоять?»